Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tonri News, 8 марта у ворот Кванхо в Сеуле состоялся массовый митинг, на котором представители южнокорейских женских организаций, в том числе женской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня и Национальной женской лиги, выразили протест против размещения саад и войны.